Лем от Хисим прошлого года. Пятый день второй недели месяца Хисима. Солнечный и теплый, обычный для столицы в это замечательное время года. Они с мистерис Кирвенель Джун встретились в пассаже, чтобы вместе выбрать шерстяную ткань на костюм для ее дочери. Не слишком дорогую, но такую, чтобы выдержала резвость 8-летней девочки. Неспешно бродили между рядами, болтали о всяких дамских мелочах, которые обычно заполняют пространство между двумя старинными приятельницами, так и не сумевшими стать подругами. Рыжеватую хитрюгу Кирви объединяли с невозмутимой брюнеткой Фейм возможность поязвить в адрес мужей и любовь к курению, что они и сделали, оплатив счет и сообщив приказчику, куда доставить покупки с рассыльным. Сидели в шкатулке с пряностями – заведение, предназначенном исключительно для женщин, где в меню, кроме кофе, маленьких рогаликов с марципаном и засахаренных фруктов, предлагались еще и тонкие дамские сигары, специально пропитанные ароматом корицы, ванили или кардамона. Вдруг Кирви отвлеклась от перечисления недостатков своего благоверного, демонстративно изогнула бровь, добавила кривизны в тонкую ироничную усмешку и сахарным глазком прощебетала. «Посмотри, посмотри! Она как раз стоит возле прилавка с колониальными сувенирами!» Фейм повернулась и увидела девушку, которую тут же обозвала карамельной. Смех смехом, а более всего она походила на леденцового петушка, вроде тех, что так любила покупать бабушка Иесниса. Вся такая соблазнительная и блестящая. Кремовое шерстяное платье со вставками из золотистой тафты, того же оттенка кружева на воротнике и манжетах, перчатки песочного цвета и волосы, точно спелый пшеничный колос. А кожа, о, выше всяких похвал, бархатная и теплая даже на вид. Кирвинель тут же вся и зашла на зависть, шипя сквозь зубы какие-то гадости. «Кто это?» – поинтересовалась Феймрилл. И тогда Кирви что-то ответила. Она сказала, но сколько ни напрягала память мистерис Эрмаат, сколько ни силилась зацепиться, ничего не получалось. Губы мистерис Джун шевелятся, но Фейм не слышит ни слова, будто ей уши заложило, ни звука, ни единого воспоминания, о чем шел разговор. Такого быть не может. Чуть не закричала во весь голос женщина, успев сама себе зажать рот. Не в силах сдержаться, она вскочила и заметалась по комнате, кружась вокруг спящего Роса Джевиджа, точно сломанная заводная игрушка-собачка. Весь тот день, 15-й Хасим, с утра до позднего вечера жил в памяти, словно это было вчера, от запаха сбежавшего молока из кухни и злобных воплей Оэна по этому поводу до мгновения, когда Фейм задремала в кресле с книгой в руках. А разговора в шкатулке как не бывало. Вдоволь набегавшись, мистерис Эрмаат почти без сил присела рядом с Дэвиджем и с некоторым ужасом, вглядываясь в его спокойно спящее лицо, спросила тихо-тихо, без желания услышать ответ. «Скажите мне, лорд-канцлер, ваше безумие заразно?» Глава 9. Каждый охотник желает знать. Мисс Лур родилась в столице. И мать ее, и бабка, и, пожалуй, еще десяток поколений прародительниц. И все они были шлюхами. Кто по жизненным обстоятельствам, кто по призванию и зову души. Все, кроме Лалил. Но если бабка торговала телом на улице, то мамаша Лалил, можно сказать, выбилась в люди. Вот уже более 40 лет содержала веселый дом. Дело не то чтобы сверхдоходное, но приносящее стабильную прибыль. Ибо мужская похоть была, есть и будет, пока над этим миром светит солнце. И как утверждал в своем многостраничном труде один умный длиннобородый шер-транец, На спрос всегда есть предложение. И весь жизненный опыт Лалил подтверждал верность его слов. В заведении у мамаши работали женщины любого возраста и всех цветов кожи, и на каждую находился любитель. Лалил выросла в доме, где никогда не гасится свет. Она с детства слушала утренние разговоры усталых девушек и знала, наверное, несколько тысяч вариаций на тему «Все мужики – сволочи» и еще больше слезливых историй о погубленной невинности по вине очередного похотливого козла. Согласитесь? Обидно идти таким проторенным путем и становиться одной из сотен тысяч дурищ, польстившихся на лживые посулы, толстый кошелек или уверение в неземной любви, когда у тебя нет даже призрака иллюзии относительно отношений между мужчинами и женщинами. Вот и Лалил решила не наступать на всеми любимые грабли. Должно быть виной тому один забавный офицеришка, мамашкин хахаль, который забавы ради научил пятилетнюю дочку шлюхи читать и писать. Иначе откуда бы ей набраться всяких разных странных мыслишек? Лалил Лур рассуждала жестоко и логично. Честно, замуж ее никто не возьмет. Карьера бардель-маман ей не по нраву. На фабрику увольте. Прислуги тоже нисколечко не тянуло. А хотелось от жизни чего-то особенного, необыкновенного, значительного, если так будет угодно. Хотелось приключений и, правильно, власти. Каждый вечер, присматриваясь к клиентам, приходящим за продажными ласками мамашкиных работниц, Лалил искала того, кто ей нужен. Высматривала она не масть и рост, не толщину кошелька и дорогие часы, а, вы не поверите, особенный взгляд и необычные повадки. И однажды внимательность ее была вознаграждена сполна. Мужчине было что-то около 30, и штатский костюм не скрывал его военной выправки. Короткая стрижка, аккуратные бакенбарды подчеркивали красивую линию скул, а небольшие усики – чувственность полных губ. На первый взгляд – типичный прожигатель жизни. На взгляд Лалил – человек, который изменит ее судьбу, навсегда вырвав из наезженной колеи. Мамаша ничего не сказала, когда дочка вышла в общий зал, одетая в корсет, чулки и пеньюар. Пусть приобщается к семейному бизнесу. А Лалил, едва дверь в комнату затворилась за ее спиной, сказала совсем не то, что обычно говорят шлюхи своему клиенту. «Мне 16 лет. Я девственница и хочу служить в тайной службе, милорд-младший командор Урграйн». «Откуда ты меня знаешь?» строго спросил тот, моментально сбросив маску добродушного гуляки. «Я много чего о вас знаю, ваше превосходительство, и все из уст ваших же подчиненных. Должно быть, они очень гордятся службой, если рассказывают о ней после...» Девушка добавила нехорошее бранное слово, от которого Лассар Урграйн поморщился. «Мне не нравится, когда молодая барышня использует такие выражения». «А вы меня научите, как выражаться правильно. Я очень, очень смышленая». «Даже не сомневаюсь, мисс Лур. И я подумаю над вашим предложением». Лассар Урграйн и в самом деле думал аж целый месяц. А потом срочно понадобилось разговорить с зеттанского резидента, весьма высоко ценившего девичью невинность. Это было давно, почти 10 лет назад, но с тех пор перед мисс Лур открылся целый мир. Она успела побывать в Шиэтре и в колониях, совершила кругосветное путешествие в компании с одним отчаянным и радикально настроенным молодым человеком, более всего желавшим облагодетельства человечества свободы и равенством. Правда, для великого деяния ему от чего-то требовались сжигательные смеси и ручные бомбы. Но это уже сучьи мелочи, верно? Много было мужчин. Много стран повидала Лалил Мартри Лур и никогда не смущалась своего способа дознаться истины, ибо уже давно пришла к выводу, что, по сути, весь мир – огромный бордель, где все покупается и продается, где каждый стремится только лишь удовлетворить свои желания, и никому нет ни до кого дела. Когда мисс Лур поделилась этими соображениями сначала с командором Урграйном, а потом и с его патроном, лордом Джейвиджем, то последний, будучи в изрядном подпитии, сказал: «Да, ты права, девочка, совершенно права. Но ты же видела шлюх, настоящих проституток, и ты точно знаешь, почему они идут на панель. Потому что продавать себя проще всего, не нужно думать. Нет нужды заставлять себя что-то делать. Нужно всего лишь раздвигать ноги, не правда ли? И да, наш мир – это гигантский веселый дом. Но прелесть в том, что только от тебя зависит, хочешь ты быть продажной или нет». «Хорошо так сказал, проникновенно. Наверное, потому, что пьяный был в стильку. Но Лалил понравился маленький спич канцлера. Более того, она очень серьезно подумала над его словами и сама себе назначила цену».